их души. И надел на меня рюкзак, в котором сразу бурно зашевелились и замяукали кошки. Кажется, они там перегрызлись. Я так настойчиво пишу про кошек и котов, ибо здесь, в кашалоте, очень пахнет рыбой, а широко известно, что кошки любят рыбу. Рерих к гробу Врубеля принес много сирени. А Блок не был знаком с Врубелем, но говорил речь над его могилой на Новодевичьем кладбище. Все они были сумасшедшие. Да, про душегуба. Он перекинул мешки через правое плечо, надел рукавицы, поднял воротник у полушубка, и мы пошли вниз. Мы спустились по лестнице и вышли в черную метель. Из окон нашего странного дома не лучилось даже одного лучика. «Дяденька, сколько вы их уже погубили?» — спросил я. «Помолчи, малыш, а то горло простудишь», — сказал душегуб. «А почему у вас нет глаза, ушей и ноги?» — спросил я. «На войне потеряли?» Он не ответил. С двумя мешками, битком, набитыми котами и кошками, ему трудно было шагать по обледенелым булыжникам нашего двора на деревяшке с резиновой нашлепкой. «А где мы их будем убивать?» — спросил я. «Потерпи, малыш. Дойдем до поворота шоссе и узнаешь. И все дела». До поворота было около километра. Мы прошли этот путь, не разговаривая. Там душегуб сказал: «Садись, сугробчик, на обочину». Я присел на корточки. Душегуб свалил с плеча мешки с кошками и снял с меня рюкзак. Потом, тяжело опираясь о мою голову, сел рядом в сугроб, перевел дух, вытащил бутылку водки и глотнул из нее. «Грузовичков придется дожидаться», — сказал душегуб. «Два мешка и твой рюкзак. Может, и одной машины хватит. И все дела». «Вы их под машины бросаете?» — спросил я. «Увидишь». Тьма, метель, пустое загородное шоссе. И руки мерзли даже в карманах пальто. Я забыл рукавицы. Вероятно, я проныл что-нибудь о том, что хочу назад, домой, к маме. Душегуб не ответил. Развязал рюкзак, достал верхнего кота, потряс его перед собой, держа за шкирку, любуясь здоровенным черным существом. Кот начал орать и по-всякому избиваться. «На, возьми», — сказал душегуб. «Руки в нем погрей. У этого кота жена, небось, что твой гвардейский гренадер. И все дела». «Он убежит?» — проныл я. «Нет», — сказал душегуб. «Мы их убивать не будем. И они об этом знают. К чухнам отправим. Они богато живут. И все дела. Ты только молчи. Четки пронюхают, утром четвертинку не отдадут». «А кто такие чухны?» «Ну, финны. Чего-то машин долго нет. Как бы меня ненароком здесь опять молнией не шарахнуло». «Зимой молнии не бывает», — сказал я, грея руки в коте, который не вырывался. «Меня всюду находят и наказывают». «И за что наказывают?» «Первый раз был вроде тебя малолетком. Утром коров выгоню в поле. Молния прилетела, и нет одного уха. Гляди получше, у тебя глаза молодые. Там что, фары? Машина?